Пленные. Еще до того, как привели пленных, на меня вышел командир группы РВ, которая стояла в трехэтажках, и сообщил, что снимает для меня отряд снежинок, которые ведут мне подарки. Кстати, констебль, чуть не забыл, мы тут прижмурили одного вашего кента украинского. Он с ваших позиций вдоль забора крался и напоролся на наш секрет. Заблудился, видимо. Принял. Раз вы прижмурили, то его трофеи ваши. Документики бы только в штаб его отправить со всеми вместе. Передадим. Договорились. Когда в подвал привели пленных, которым очень сильно повезло дойти без приключений, шел снег, и из-за него украинцы не могли накрыть их и наше сопровождение минометами. Я мельком взглянул на их осунувшиеся лица и сгорбленные плечи и стал дальше руководить боем, наблюдая, как их укладывают лицом в пол в ожидании представителей штаба. Двоим из них медики стали оказывать помощь, перевязывая осколочные ранения, полученные ими в блиндаже. Через 30 минут из штаба приехал старшина взвода, чтобы лично допросить их и этапировать после первичного допроса дальше в тыл. Он взял себе в помощники Баса и стал проводить первичный опрос. «А чё это у вас так перегаром несёт?» – удивился наш старшина, оглядываясь по сторонам. «Так это от этих!» – кивнул Бас в сторону пленных. Несмотря на то, что в подвале стоял густой запах, состоящий из аромата буржуйки, давно нестиранных вещей, медицинских препаратов, кофе, табака и человеческих тел, с приходом пленных в помещении повис дух вчерашнего алкоголя не лучшего качества. Перегар перебивал все запахи, отравляя собой воздух. Дополнительным бонусом, который помог нам в штурме острова, стал жесткий бадун, в котором находились все украинские военные. «Вот это газовая граната, да, Серега? Не то, что твоя, которую ты там распылял!» – пошутил я, подходя и здороваясь со старшиной. «Кто старший?» – громко крикнул старшина, как будто думая, что украинцы глухонемые и не могут его услышать. «Констебель, у тебя переводчики есть?» «Я старший, старший лейтенант», – подал голос один из пленных. Его по команде старшины быстро подняли и посадили на стул. «Ты командир этой группы?» «Я позывной Горыныч». «Горыныч?» «То-то я смотрю, от вас так и несет паленым», – заржал старшина. «Не ссы, Горыныч! С вами теперь все будет в порядке». «Откуда?» «Харьковская тероборона, мобилизованная». «Сколько лет?» «1970 года рождения», – глядя из-под лобья, ответил он. «Срочку где служил?» «Нигде. Я учился, когда СССР развалился и получил лейтенанта уже в Украине». «Ладно, разберемся. Поднимите всех», – приказал старшина. Он стал не спеша прохаживаться мимо строя пленных, расспрашивая их и задавая невинные вопросы. Шестеро из них были в возрасте, и только один был помладше и отвечал на суржике, смеси украинского и русского языков. Сначала он стал немного дерзить, но после того, как старшина заметил ему, что с таким гонором обычно долго не живут, он испугался. «Хлопцы, да я готов сотрудничать! Только не вбивайте!» – затараторил он. «Молодец!» – похвалил его старшина. «Умный парень. Сколько вас там еще на острове?» «Может, 20, может, 25, не больше». Старшина посмотрел на меня, давая понять, что работы еще много. «Ладно. Грузите мой патриот, лейтенант и того бойца», – указал он пальцем на молодого. «Могу только этих забрать. За остальными через час приедут. Документы и личные вещи тоже заберу». Старшина забрал гаджеты и их ксивы и уехал в Зайцево. Глядя на этих возрастных мужиков, я вспомнил передачи, которые смотрел отец в 2014 году, про то, как начинались Майдан и гражданская война на Донбассе. Вспомнил, как переживал из-за этого отец, как стали портиться отношения с украинской роднёй, которая стала обвинять его в агрессии России. Вспомнил многотысячные митинги в Харькове по поддержку России. Интересно, что бы было, если бы мы тогда защищали не только Крым, нашу стратегическую базу военно-морского флота в Азовском и Черных морях, но начали бы СВО? Как бы разворачивались события? Из-за кого бы сейчас воевали эти мужики, думал я. Вопросы были риторические, но хотелось пофантазировать о том, что Харьковская область точно была за Россию, и нужно было ее забирать тогда.